Рассказ Шондипа. «Мое то, что выпало на мою долю», — так говорят немощные люди, а слабые соглашаются. «Завоеванное принадлежит мне», — гласит заповедь для всего мира. «Родина еще не является моей, если я в ней родился. Она будет принадлежать мне с того момента, когда я ее завоюю силой». Алчность так же естественна, как естественное право на обладание. У природы нет таких законов, которые санкционировали бы наше лишение. Душа должна получить из окружающего мира все то, чего она жаждет. Это и будет правильным решением взаимоотношений между внутренним и внешним миром. Учение, которое не признает такой истины, мы называем моралью, и потому-то до сего времени человек не может его придерживаться целиком. На земле есть полумертвые люди, не умеющие ни сжать кулака, ни захватить, ни отобрать насильно. Пусть для таких несчастных мораль станет успокоением. Избранниками судьбы являются те, кто жаждет всем сердцем наслаждаться всей душой, кого не мучают сомнения и нерешительность. Природа одаривает их всем прекрасным и дорогим. Они пойдут на все, чтобы достать желаемое. Переплывут реку, перелезут через забор, выломают дверь. Для них это будет настоящей радостью, ценой дорогой вещи. Только таким разбойникам сдается природа, потому что она любит наслаждение, добытое силой желания, силой захвата, силой достижения. Природа не захочет предназначенный избраннику венок из весенних цветов надеть на тощую шею полуживого аскета. Звучит торжественная музыка. Я весь внимание. Кто избранник? Я. Место избранника принадлежит тому, кто сам придет с зажженным факелом. Избранник природы приходит незваным. Стыд? Нет, я не стыжусь. Я беру все необходимое мне, хотят этого или не хотят. Иногда люди не могут взять необходимые им вещи из-за стыдливости, и чтобы подавить свою неудовлетворенность, возводят стыд в идеал. Мир, окружающий нас, — мир реальности. Зачем же человек родится на могущественной земле, если он уходит с ее рынка голодным и с пустыми руками, обманывая себя лишь громкими фразами? Не получил ли он от господ, развлекающихся религией, взятки за то, чтобы играть на флейтах в небесных рощах нежные мелодии воздушных грез? Мне не нужны звуки флейты, а воздушные грезы меня не накормят. Желаемое я жажду страстно. Я вымешаю его, как тесто, обеими руками, утопчу обеими ногами, умощу им все тело и досыта наемся. Я не стыжусь своих желаний и не колеблюсь, когда надо брать. До моих ушей никогда не доходит писк тех, кто, истощив себя постами морали, становятся похожими на плоских и высохших клопов, забившихся в заброшенной постели. Я не хочу ничего утаивать, потому что это будет проявлением трусости, но если в случае надобности я не смогу притвориться, это тоже трусость. Желая сохранить вещь, вы окружаете ее стеной, поэтому я должен взломать ее, добывая желаемое. Вы жадны и возводите стену. Жаден и я, поэтому я совершаю взлом. Если вы запрете свой дом на засов, я применю свою ловкость. Все это естественно. На этом зиждились царства и империи, на этом основываются великие деяния человечества. В речах же аватар, спускающихся с небес и объясняющихся на священном языке, нет ничего реального. Аватара — перевоплощение кого-либо из богов, примечание редакции. Их слова доходят лишь до тех уголков, где прячутся слабые. Для сильных, правящих миром, их речи ничего не значат. Если бы они прислушались к речам «аватар», они потеряли бы силу. потому что в словах «аватар» нет истины. Кто понимает это, кто не стыдится признать это, тем обеспечен успех. Те же несчастные, у кого с одной стороны природа, а с другой тирания, аватар, те, кто одной ногой стоит в лодке реального, а другой в лодке потустороннего мира, не могут ни двигаться вперед, ни продолжать жить. Есть группа людей, которые родились на Земле лишь для того, чтобы говорить о смерти. В медленном угасании есть своеобразная красота, подобная красоте небес в час заката, и это их очаровывает. К ним относится и наш Никхилеш. Его можно назвать безжизненным существом. 4 года тому назад у нас был большой спор. Он мне сказал: «Без применения силы ничего нельзя получить, это я признаю. Но скажи мне, кому нужна эта сила и что с ее помощью надо получить? Моя сила — сила отречения». «Значит, ты погибнешь, опьяненный утратами», — заметил я. «Да, так же, как находящийся в яйце цыпленок готов погибнуть, лишь бы выбраться из него. Скорлупа, конечно, вещь весьма реальная, но вместо нее он получит свет, воздух. По вашему мнению, он, вероятно, будет обманут». Когда Никхилеш говорит, пользуясь такими образными выражениями, ему трудно доказать, что все это одни лишь слова, лишенные смысла. Выражаясь так образно, он счастлив. Ну и пусть себе. Мы плотоядные существа, у нас есть зубы и когти. Мы можем бегать, хватать, рвать. Мы не можем проводить дни, занимаясь пережевыванием старой жвачки. Поэтому мы не потерпим, чтобы вы, мастера метафор, закрыли нам дверь к нашей обычной пище. Нам придется либо красть, либо грабить. Иначе мы не проживем. Мы не согласны умирать только из-за любви к смерти, лежа до последнего издыхания на листьях лотоса. Пусть это не печалит наших почтенных отцов, вишнуитов. Вишнуиты — поклонники бога Вишну. Примечание редакции. Многие говорят, что это мое личное мнение. В большинстве своем люди поступают так же, как я, но на словах они утверждают обратное и не знают, что это-то и есть закон морали. А я знаю. Мои слова не голые декларации, они проверены жизнью. Я не дрогну, когда надо будет покорить сердце женщины. Они существа реального мира и не парят, подобно мужчинам, в заоблачных высотах, в шарах, наполненных пустыми идеями. В моих глазах, устах, теле, душе, мыслях и словах они видят страстное желание. Это не страсть, высушенная аскетизмом, не страсть, раздираемая сомнениями и останавливающаяся на каждом шагу. Это страсть полнокровная. Она ракочет, подобно весеннему приливу, и кричит: «Я жажду, я жажду». Женщины сердцем знают, такая неукротимая страсть является душой мира. Она повсюду идет с победы, ничего кроме себя не признавая. Я видел не раз, как женщины, покоряясь моей страсти, не задумывались над тем, сохранит ли она им жизнь или приведет к смерти. Сила, которая покоряет женщин, сила героев, сила, покоряющая реальный мир. Те же, кто воображает, что существует какой-то иной мир, пусть переместят свои желания с земли на небеса. Посмотрим, как высоко и как долго будет бить фонтан их грез. Женщины не созданы для таких идеально настроенных, жалких созданий. Духовная близость. Не раз, когда этого требовали обстоятельства, я говорил: посылая на землю мужчин и женщин, Бог соединяет их в пары, и такой союз гораздо благороднее союза, освященного мантрами. Причина этого кроется в том, что мужчина, хоть он и уважает природу, не может быть счастлив, если не утаит хоть одно слово. Поэтому-то мир переполнен ложью. Но кто сказал, что может быть только одна духовная близость? Их тысячи. В природе не предрешено, что во имя близости с одной надо отказаться от близости со всеми другими. Я много встречал духовно близких мне женщин, но это не препятствие для встречи еще с одной. Ее я явственно вижу перед собой, так же, как и она меня. И если я не смогу победить здесь, я трус. Рассказ Бемолы. Я часто думаю, куда девался мой стыд. У меня нет и секунды времени взглянуть на себя. Дни и ночи кружатся вместе со мной, как в водовороте, не оставляя в сердце места для стыда. Однажды моя младшая невестка, смеясь, заявила при мне мужу: «Ну, братец, в нашем доме долго плакали женщины, теперь настала очередь мужчин. Мы их заставим плакать. Что ты скажешь, Чхотаране? Рыцарские доспехи уже на тебе, теперь, любительница сражений, нанеси-ка мужчине удар своим копьем». Проговорив это, она окинула меня взглядом с головы до ног. Мой костюм, моя манера держаться, все дышало расцветающей красотой, и это не ускользнуло от ее глаз. Теперь мне неудобно даже писать об этом, но тогда у меня не было и следа смущения. В моей душе происходила какая-то работа, в которой я не отдавала себе отчета. В те дни я особенно старалась быть нарядной, но делала это как бы невзначай. Я хорошо знала, какие платья очень нравятся Шандипу Бабу. Здесь не требовалось догадки, так как он ни от кого не скрывал своих вкусов. Однажды он сказал мужу: «Когда я впервые увидел нашу царицу-пчелу, у меня все внутри задрожало. Она молча сидела в платье, окаймленном парчой, а глаза ее, словно звезды, потерявшие свой путь, были устремлены в безграничную даль. Казалось, они глядят так уже тысячелетия в поисках чего-то, ожидая кого-то у края бездонного мрака. А огненная кайма ее сари казалась кольцом огня, пламенеющего внутри нее. Нам нужно именно такое пламя, такой яркий огонь. Царица-пчела, выполните мое единственное желание. Покажитесь перед нами еще раз в вашем огненно-пламенном платье». До сих пор я была маленьким деревенским ручейком. У меня был свой ритм, свой язык. Но внезапно нахлынул морской прилив, ручей поднялся, берега затопило, и прежний маленький ручеек заиграл в такт рокоту моря. Я никак не могла понять смысла этих звуков. Куда я устремилась? Почему так неожиданно запенились волны моей красоты? Жадный взор Шандипа Бабу, направленный на меня, словно зажег светильник перед алтарем. Его слова о моей великолепной силе и красоте разливались по всему небосводу, словно удары церковного колокола. В те дни они заглушали для меня все остальные звуки на земле. Неужели Бог создал меня заново? Или Он возмещает столь долгое пренебрежение мною? Некрасивая стала прекрасной. Обычная женщина вдруг ясно почувствовала в себе гордость всей Бенгалии. Ведь Шандип Бабу был не один, он выражал мысли миллионов бенгальцев. Поэтому, когда он называл меня царицей пчелой Улья, мне пели хвалу все патриоты Родины. После его слов меня уже не задевали безмолвные презрения, которым награждала меня старшая невестка, или громкие шутки младшей невестки. Мои связи со всем миром совершенно изменились. Шандип Бабу дал мне понять, во мне нуждается вся страна. Этому было нетрудно поверить. Я могла, я все могла. В меня вселилась какая-то божественная сила, что-то такое, чего я раньше не ощущала, что меня превосходило. Мне некогда было предаваться размышлениям, откуда появились у меня эти сильные чувства. Они были как будто мои и в то же время не мои. Казалось, они принадлежат всем, всей стране, походят на прилив, а не на застоявшуюся воду пруда на заднем дворе нашего дома. Шандип Бабу советовался со мной о всяких пустяках, касавшихся нашего патриотического дела. Сперва я чувствовала себя очень неудобно, но вскоре это прошло. Он восхищался всеми моими советами. «Мы, мужчины, — говорил он, — способны только размышлять, а вы можете понимать, вам не нужно долго думать. Женщину Бог создал при помощи разума, мужчину же он вытачивал с помощью инструментов. Слушая его речи, я начинала верить в мой ум, энергию, которые были будто бы настолько свойственны мне, что долгое время я просто не замечала их. Со всех концов страны к Шандипу Бабу приходили письма по самым различным вопросам. Я их прочитывала, и Шандип Бабу не отвечал ни на одно из них, пока не узнавал мое мнение. Иногда он не соглашался со мной, обычно я не спорила с ним. Но через несколько дней, словно проснувшись после глубокого сна и увидев поутру свет, он обращался ко мне. «Вы были правы, я спорю зря». Иногда он сознавался, что ошибается, если не следует моему совету. Но кто мог объяснить мне тайну всего этого? Постепенно я пришла к убеждению, что душой всей работы, которая велась в те дни в стране, был Шандип Бабу, а за ним стоял здравый ум обыкновенной женщины. Я вся преисполнилась гордости за большое ответственное дело. Муж не участвовал во всех наших совещаниях. Шандип Бабу относился к нему, как обычно относится старший брат к младшему, которого все очень любят, но на благоразумие которого не полагаются. Шандип Бабу шутливо и с большой любовью говорил, что во всех этих делах мой муж совсем как ребенок, а его мысли и суждения находятся в полнейшем беспорядке. Странные теории моего мужа и его свой собственный взгляд на вещи имели какой-то особый аромат, и за все это Шандип Бабу любил его еще больше. С большой заботливостью он совершенно освободил мужа от всех трудностей, связанных с патриотическим движением. В природе есть много обезболивающих средств. Когда нужно рассечь какую-либо широкую артерию, неразрывно связанную со всем организмом, никто не знает, найдется ли в самом организме обезболивающее средство. И только когда приходишь в сознание, становится ясно, как сложна была операция. Пока операционный нож работал среди самых глубоких связей в моей жизни, весь мой ум был опутан густым туманом, и я даже не подозревала, какое совершается жесткое дело. Я полагаю, здесь сказалась женская натура. Когда в ней просыпается страстный порыв, она уже больше ничего не ощущает. Поэтому мы — разрушительницы. Однако мы разрушаем не только разумом, но и нашей слепой природой. Мы, как реки, питаем все вокруг, пока катим воды в своем русле. Но стоит нам выйти из берегов, и мы все уничтожаем.